Глава 25. «Господин, позвольте сопровождать вас. Я хорошо знаю город», — поклонившись, заявил мужчина. Она тут же сообщила, что это была идея его жены. «Хорошая мысль. Только мне нужен будет еще один сопровождающий. Он скоро подойдет. Подбери ему одежду», — ответил Сергей, и его взгляд упал на девочку. Лет 10, но бледная и болезненная. «Твоей дочери плохо?» «Да, она серьезно больна, но благодаря вашей щедрости завтра мы отведем ее к лекарю», — низко поклонившись, ответил мужчина. «Хм, мой врач осмотрит ее», — ответил Сергей, и через полминуты в помещение вошел крупный и грозно на вид темнокожий мужчина. Он был лучшим геранским знахарем. К удивлению босса, никто из семейства Мельника не обратил внимания на цвет кожи геранца, потому Сергей предположил, что темнокожие люди также живут в Феоде. На знахаре была аргонская одежда, выглядела она схоже с местной, потому каждому бойцу экспедиционного отряда срочно подбирали и шили такую. Мужчина подошел к девочке и положил руку ей на плечо. Сергей видел, как волнуются ее родители, но что-либо сказать боятся. «В ее теле паразиты, сейчас я их обезврежу», — сказал грозный мужчина, и лица родителей побледнели. Даже Мура потеряла свое хладнокровие и запаниковала. Для местных паразитов в теле это гарантированная смерть, однако прошло лишь 2 минуты, прежде чем темнокожий мужчина улыбнулся и потрепал девочку по волосам. «Сейчас ты захочешь сходить по-большому, и все гады, что живут внутри тебя, покинут тело, и ты станешь здоровой», — сказал он и отошел. «Мам, я какать хочу». Подергав мать за платье, сказала девочка, и та, тут же схватив девочку, мигом унесла ее на улицу, где у них стоял туалет в виде деревянной коробки и ямы внутри. «Не волнуйся ты так. Если Тармандур сказал, что с ней будет все в порядке, то так и случится», — сказал Сергей и посмотрел на темнокожего. «Паразиты обычно заразны. Провери его». Мужчина кивнул, подошел к Мельнику, что был на голову ниже его. Тот побледнел, он не хотел умирать, но знал, что паразиты заразные. Обычно всю семью сразу сжигали, как и их имущество. «Заражен», — ответил темнокожий после того, как прошелся рукой по животу Мельника. Ноги Гайзефа подкосились, и он плюхнулся назад, что вызвало у темнокожего ухмылку. «Я устранил всех паразитов. Он теперь здоров. Пойду осмотрю дом и убью все личинки тварей». «Действуй», — кивнул Сергей и кинул усмешливый взгляд на Мельника, что до смерти перепугался. Однако вскоре он схватился за живот и, как ужаленный, убежал из дома. «Босс, мы недавно подняли квадрокоптер в воздух на 0,5 км и получили много видеоматериала. Не хотите посмотреть на город?» — раздался голос Аннет. Мужчина, конечно же, не был против, потому через мгновение перед ним появился планшет с видеозаписью. Город, о котором говорила Аннет, это не тот, куда бегала Мура за одеждой. По сравнению с городом, это, можно сказать, был один маленький микрорайон, каковых множество. Ведь вся эта страна является одним огромным городом, просто его участки огорожены стеной. Просматривая видеозапись, Сергей видел множество феодов, огороженных гигантскими стенами. Но весь мегаполис, если его можно так назвать, квадрокоптер показать, конечно же, не мог. Однако и увиденного хватило. Особенно его заинтересовали дымящиеся заводы вдалеке, на вид современные. Поэтому было решено не подвергаться риску быть разоблаченными и опустить летающую машину на землю. Феод Ларес состоял на 40% из города, на 40% из полей, на 10% из леса и последние 10% занимал замок барона. Население не богатое, но не голодает. Без интересного можно было отметить стены. Помимо высоты в 300 метров, они толщиной были около 40, и на них располагались железнодорожные рельсы, а также различные строения, по предположению Соломона, казармы и склады. Но в целом стены были почти безлюдны. Квадрокоптер запечатлел на видео всего лишь около 20 дозорных, что было странным, ведь за стенами располагался бескрайний лес, в которых, по словам Мельника, водятся жуткие твари, что иногда нападают на феоды. Вскоре в дом вернулось все семейство. Отец и дочь выглядели истощенными, но довольными. Всю же из них вышли все паразиты. К этому времени Тармандур закончил с очисткой дома и сразу занялся женой Мельника. «Вот, выпейте, поможет», — сказал Сергей, протягивая людям большую деревянную кружку с родниковой водой. Мельник кивнул и отпил воды. Но стоило ему распробовать, как он едва разом не опустошил кружку, лишь вспомнив про дочь, заставил себя остановиться. Получив кружку, девушка жадно, без остановки поглотила всю воду, после чего буквально на глазах ее бледная кожа начала розоветь, а самочувствие улучшаться. Жизненная сила наполняла тело ребенка. Мужчина же выглядел так, будто получил дозу допинга. «Господин, что это за нектар богов? Я чувствую себя как никогда сильным». Спросил Мельник и подбежал к открытой бочке с водой из колодца, обхватив, он смог ее поднять, а там было литров 100, не меньше. «Невероятно!» – ахнул он. «Никому не рассказывай про эту воду», – приказал Сергей, что был удивлен не меньше Мельника, но не показал этого. «Клянусь, господин, клянусь!» – упав на колени и поклонившись, громко заявил мужчина. «На, дашь потом своей жене». Взмахнув рукой, сказал босс, и на столе появилась еще одна кружка. Мельник хотел что-то сказать и выразить свою благодарность, но дверь открылась, и в дом вошел молодой чумазый парень в грязной и потрепанной аргонской одежде. «Даниэль, мне кажется, или тебе действительно подходит такой образ?» Серьезным голосом заявил Сергей, смотря на своего лучшего мага огня. «Да-да, надо мной уже все, кто мог посмеяться, посмеялись», – проворчал парень, которого закидали грязью, потом подсушили, вновь грязью закидали, а еще покрасили зубы, дабы они выглядели как полугнилые. Ну и как финальный штрих накормили какой-то дрянью, чтобы изо рта разило, как из коровника. На пироманьяке был простой, но потрепанный наряд из серой грубой ткани. Вместо пояса – завязанная на узел веревка. Под левым коленом – заплатка, причем неумело сделанная. На ногах – ботинки на деревянной подошве, но это здесь считается нормой, ибо у Мельника такая же. «Будет тебе наказание за то, что руки распускал», – ухмыльнулся босс. Парень ничего не ответил, лишь опустил голову. Они с парнями из отряда гуляли прошлой ночью, и Даниэль по пьяни хлопнул по попке красивую официантку. Через несколько часов к нему пришли ведомые системой стражи правопорядка, и парню пришлось приносить девушке извинения, но боссу показалось, что этого недостаточно, поэтому он здесь. «Понимаю», – грустно вздохнул Даниэль и опустил голову. Вскоре купец, его прекрасные жены и два холопа направились в город. Они спустились с холма по каменной дорожке и вышли к полям. Однако вскоре Сергей услышал крик полной радости и счастья. Придя к месту событий, босс увидел столпившихся людей, поздравляющих мужчину около 50 лет. Рядом с ним лежало мертвое животное, что отдаленно напоминало свинью. Оно было длинное, словно такса, и имело 3 пары ног. «Похоже, шейцу повезло получить монету», — пояснил Мельник. «Возможно, эти животные — зверомутанты, что были одомашнены», — предположила рыжая справа. «Так и есть», — ответил Сергей и добавил. «Посмотрите на то, чем он убивал зверя. Булава очень похожа на нашу системную». «Точно такая же», — подтвердила рыжая слева. «Гайзов, какого ты уровня?» – поинтересовался Сергей и посмотрел на крупного мужчину, стоящего рядом с пироманьяком. «Третьего, господин, много денег отдать пришлось, но зато я крепкий и здоровый», – гордо заявил Мельник. «Неплохо», – кивнул босс, и они пошли дальше. Вскоре закончились поля, и начался город, большой и зловонный. Людей на улицах не сказать, что много, но хватало. В городе было много ремесленников, различных лавочек, мастерских и прочего. Гайзов водил господ по лучшим местам. Показал их городской сад, где люди могут отдыхать среди зеленых деревьев и цветов. Рынок, что оказался очень шумным и многолюдным. Улицу ткани, где шили одежду на заказ и продавали всякое тряпье, включая рванье и многое другое. Гуляли они до самого вечера. Часов в Феоде не было, потому вечер начинался с заходом солнца. В убежище же был обед. Часовой пояс в этом Феоде был примерно плюс 4 часа по времени убежища. После прогулки Сергей с женами вернулись в дом мельника. По сравнению с горожанами, мельник оказался весьма зажиточным человеком, как и его дом, потому не было ничего удивительного в том, что купец решил остановиться у него. К их возвращению Мура была исцелена и готовила праздничный ужин. Только вот Сергей отказался от еды и, заняв одну из комнат на втором этаже, вернулся в убежище, переместившись к себе домой. Но, конечно же, вместе с рыжими. «Переодеваться не будете?» – спросил мужчина у двух девушек, усевшись на кровати. Те мило улыбнулись и покачали головами. «Похвастаться хотите?» В ответ он получил кивки. Пожав плечами, Сергей переоделся в более удобную и привычную одежду. Но пока это делал, успел обсудить с рыжими увиденное. Все сошлись во мнении, что добыть нужную информацию они не смогут. По крайней мере, не в этом Феоде. «Софи, Элли, вам так идут эти платья! Я тоже хочу себе такое!» Загорелась Энн, увидев босса с рыжими. Девушки остались довольны реакцией собравшихся за обеденным столом. Даже Екатерина с завистью смотрела на них. «Чую, грядет новая мода на исторические наряды», — ухмыльнулся босс и рухнул на свой стул. «Алис, не хочешь завтра прогуляться по этому городку?» «Нет, работы много», — покачала головой она. «У тебя много заместителей, пусть они отдуваются. Я настаиваю». Улыбнулся он и, подойдя к Алис, поцеловал. «С платьем мы поможем, правда, девчата?» Загорелась Энн и получила всеобщее одобрение. После обеда девушки отправились к феям просить у тех шить им средневековые костюмы. Аннет сделала много снимков и видеозаписей нарядов жителей Феода. Наташа нашла в сети убежища оцифрованные книги и журналы на эту тематику. А также они пригласили аргонских женщин. Но также пригласили Мизуру из клана Красного Цветка. Что-что, а мохнатые гейши великолепно разбирались в красивых одеждах. Сергей же в это время воевал на севере Тулузы, истребляя полумиллионную армию красных. Это были те, кто возвращался от уничтоженного армии убежища логова обратно к Тулузе. В этом бою убежище заработало 3,5 миллиона монет, и это с учетом расхода боеприпасов и ремонта. Дела же в Тулузе стремительно налаживались. Медицинская помощь и еда из убежища быстро восстанавливали физическое состояние людей, но, к сожалению, не психическое. Однако Паскаль Моро, правитель города, смог направить скопившийся гнев людей в правильное русло. Он потратил огромное количество монет, закупив у убежища оружие и книги навыков. Сергей заработал 69 миллионов монет лишь от одной сделки. Но красных было столько, что, возможно, Южный Король вскоре вернет себе все потраченное. Однако тот пока не спешил приступать к крупномасштабным действиям, дабы не спровоцировать штурм. Ближе к вечеру мужчина полетел к медведям. У тех были проблемы в районе Салихарда. Нашествие каких-то странных насекомых, что могли сожрать медведя третьего уровня до состояния костей за 10 секунд. Пришлось сжигать часть леса и использовать кроликов из убежища как приманку. Сжигали вместе с кроликами. В самом же городе нашли лагерь выживших, точнее его остатки. Их тоже сильно потрепали насекомые. Из 15 тысяч выжили лишь 2. Все они присоединились к убежищу. По наводкам выживших нашли, откуда пришли насекомые, и сожгли их огромный улей вместе с королевой, зверомутантом 4-го уровня. «Неплохо», – подытожил Сергей, осматривая свой новый дом. «Его построили на месте старого и сделали в несколько раз больше, дабы вместить все семейство. Там было 4 спальни. Одна Сергею, она же главная, одна для рыжих. Девушки всегда ночевали вместе. А также спальни Алис и Пира. Мальчику скоро 7 лет, и он уже достаточно взрослый, чтобы спать один. У жен были отдельные комнаты, потому как они договорились между собой, кто когда будет ночевать у мужа, дабы не мешать друг другу. И еще были 2 ванные комнаты, 2 туалета, большой общий зал и спортзал. Алис каждый день занималась на тренажерах минимум 2 часа, да и рыжие не брезговали ими. И весь оставшийся вечер Сергей посвятил своей молодой семье. А пока он отдыхал, его люди обследовали Фиот. Они использовали костюмы «Тень», коих теперь было 10 штук. Разведчики обследовали весь Фиот и даже проникли в замок Феодала, расставив там камеры. Также ночью в воздух подняли дрон. Видно, конечно, было плохо, но достаточно, чтобы определить схему мегаполиса и его феодов. Интересным было то, что вся инфраструктура расположена в основном в центре мегаполиса. Там город горел огнями, кипела жизнь, ездил транспорт и многое другое. Будто другой мир. Но были и другие островки цивилизации посреди средневековых феодов. На территории города находилась небольшая гора, вокруг которой располагалось множество заводов и фабрик, только вот большая часть из них не работала. Также на главной стене, что граничило с лесом, имелось электричество, прожектора, освещение и прочее. Вдоль всего периметра от стены до леса был ровно 1 километр. Вся земля перед стеной завалена костями и кратерами. Также она была выжжена до такого состояния, что даже трава не росла. Но это лишь то, что заметил дрон в лучах прожекторов. «Система, я не понял, а где моя награда?» Вспомнил Сергей, завтракая за общим столом. Из-за свадьбы и всего прочего он совершенно забыл про это. «Не выполнены условия». «Как это? Я прибыл?» «Прибыл. В контакт вступил?» «Вступил. Что тебе не нравится?» Возмутился человек. «Чтобы вступить в контакт, нужно убить местного жителя». «Что-то я не помню такого условия». В ответ была тишина. Система не собиралась отвечать, и это бесило мужчину. Потому сразу после завтрака он отправился в Фиот. На всякий случай без Алис. Кто знает, к чему это все приведет. «Господин!» – воскликнула Мура, увидев Сергея, вышедшего из своей комнаты. Она утром стучалась, приглашая господ на завтрак, но ей так и не ответили. «А тут скоро обед, а они только проснулись, только вот...» Она не видела его спутниц. «Где твой муж?» Посмотрев на девушку, что выглядело словно другой человек, спросил он. «На мельнице, сейчас позову его». Мура поспешила за мужем, а Сергей задумался. «Аннет, мне кажется, или она изменилась?» «Босс, да как так можно-то?» Возмутилась девушка перед экраном ноутбука. «Это как будто гадкий утенок стал прекрасным лебедем. Она в 1.5, нет, в 2 раза стала краше». «Да? Ну тогда понятно». Ответил мужчина и услышал тяжелый вздох, а также смешки за спиной. Позади были рыжие, что находились в состоянии невидимости. Их задача была охранять Сергея так, чтобы никто не видел. «Господин, вы уже проснулись? Жена сказала, что я вам нужен». Появился Гейзов, что буквально ворвался в свой собственный дом. «Да, я хочу попытать удачу на тех зверушках. Сможешь договориться?» «Да, но тогда вам придется купить ее Саше. На ферме следующего зверя будут забивать лишь завтра», — опустив голову, ответил мельник. «Ну, значит, купим. Но мне туша не нужна. Заберешь себе». Пожал плечами Сергей. Мельник хотел было возразить, мол, как я могу принять, но вспомнил о тех 9 десятках монет, что у него были, и проглотил слова. Вскоре они направились к полям, где и паслись эти юсаши, таксовые шестиногие свиньи. Гейзов быстро договорился, и за 1 серебряную Сергей купил 1 такую свинку. «Булава, Уровень 1. Более смертоносное оружие, чем бита. Отлично подходит для проламывания черепов зомби и не только. Сергей прочитал описание оружия, которым убивают этих маленьких существ, и ухмыльнулся. Точно такое же, как и на Земле. Система не очень оригинальная. Вскоре Сергей перевел взгляд на зверя. Тот мило хрюкал и смотрел на человека перед собой. Невинные глаза, маленькая мордочка и розовый пятак. Однако... Вы убили зверомутанта и получаете 1 опыта. Поздравляем, вы выполнили задание. В награду вы получаете особую шкатулку и 1 000 000 монет. «Сука!» – воскликнул мужчина, и произошел какой-то взрыв. Бедное животное с пробитым черепом завалило горой монет номиналом в единицу.